Его аппетит действительно велик, но как бы он ни подавился, вперед, добейте их. Ганнин отправил небольшие корабли на штурм военных кораблей, дабы традиционно закончить этот бой. В результате, скорость его кораблей упала, позволив флоту Чжан Циня догнать их. С его Илусу точки зрения, Ганнин уже исчерпал запас снарядов для баллист и больше не мог стрелять. Вперед, уничтожьте их. По приказу Чжан Циня, флот двинулся в сторону Ганнина, дабы взять его флот на абордаж. Они уже приготовили гарпуны и просто нужно было приблизиться к кораблям Ганнина. Итак, значит, вам жить надоело? В таком случае, позвольте мне выполнить ваше желание. Баллисты стали разворачиваться, и Илусу с Чжан Цинем видели это. Они думали, что у врага уже закончились снаряды для баллист. «Думаешь, что можешь напугать нас этим?» — закричал Чжан Цинь. Он не верил, что у Ганнин мог и дальше стрелять из баллист, так как каждая их перезарядка требовала не менее 20 человек. Но после того, как был совершен первый залп, он не видел, чтобы кто-то пытался их перезарядить и заменить тетиву, а без тетивы эти штуки были бесполезны. Нет. Лусу отрицательно покачал своей головой. Он видел баллисты на вражеских кораблях. Хоть он не мог понять, находились ли они в боеготовности, но он мог видеть множество снарядов, сложенных рядом с ними. Это полностью отличалось от Ванчина. Там баллиста и стрелы для нее находились в разных местах, что полностью отличалось от этих баллист. Цель захвачена. На палубе кораблей Ганнина несколько солдат работали сообща. На каждом корабле с баллистами, каждая баллиста обслуживалась двумя отобранными солдатами из армии Лубу и Люманга. Они были лучшими из лучников. Хотя им было далеко до уровня Хуанчжуна, они все еще могли надежно поражать цель на расстоянии в 100 шагов. Один из них отвечал за стрельбу из баллисты, а второй за наведение. Как только строительство баллист было завершено, их тут же обучили вести из них настолько точный огонь, насколько это возможно. Первый залп был не очень точным лишь потому, что солдаты все еще были не очень уверены в баллистах, поэтому они просто выстрелили вслепую по приказу начальства. К счастью, корабли врага имели такое плотное построение, чтобы даже без прицела, баллисты смогли нанести неплохой урон врагу. Но после первого залпа, солдаты стали более уверенными в себе. Увидев силу баллисты, пришли к выводу, что каждая баллиста сможет сбить как минимум 10 кораблей. Один башенный корабль против одного башенного корабля, приказал Ганнин. Массовые залпы были страшны, но они были эффективны лишь против большого скопления кораблей. Но одиночная стрельба отличалась. Кроме того, хоть их бой и происходил на реке, но ширина реки была в несколько километров, и флот Чжан Циня уже начал окружать флот Ганнина, чтобы он не смог сбежать. «Один на один?» – переспросил зам. «Генерал, а хватит ли нашим баллистам силы?» Одним залпом они смогли сильно повредить лишь 6 башенных кораблей. Так, даже если они хорошо прицелятся, совсем не факт, что они смогут в бою один на один потопить 20 вражеских башенных кораблей. Ганнин задумался. Согласно оценкам юного господина, 5 баллист должно быть достаточно, чтобы уничтожить башенный корабль. Но это предположение строилось на том, что все стрелы попали бы в корпус корабля, пробив его дно. Если стрелы врежутся в корпус под неправильным углом, то их сила может оказаться недостаточно мощной. 2 против 1. Пускай сами решают, кого атаковать. В конечном итоге Ганнин сменил приказ. Да, зам поднял флаги и отдал приказ на другие корабли. С 2 кораблями скорость атаки сильно возрастала. Даже если половина стрел промахнется, они все еще должны быть в состоянии потопить вражеский корабль. 2 на 1, хоть солдаты очень мало работали вместе, но их действия были весьма гармоничны, и они быстро поделились на группы. Один корабль стал ведущим, а второй ведомым. Как только первый открывал огонь по цели, второй также атаковал ее. Стрелы снова отправились в полет, и на этот раз они летели уже куда точнее, устремившись с пугающим свистом к флоту Чжан Циня. После того, как первый залп был сделан, остальные корабли также открыли огонь по соответствующим целям. Мощная сила баллист сотрясла корабли. Как такое возможно? Лусу и Чжан Цинь широко раскрыли свои глаза. Не нужно менять тетиву, могут вести непрерывный огонь, это настоящий кошмар. Один за другим, корабли Санце были повреждены, и в них начала течь речная вода. Если бы стрелы баллист просто пробили корпуса, солдаты все еще могли бы спастись их тонущих кораблей. Однако некоторые из ветеранов-лучников оказались весьма изобретательны. Они обернули стрелы тканью и смазали смолой, а затем подожгли их, перед тем, как запустить их во врага. Огненные стрелы всегда были очень полезны во время морских битв. Большинство кораблей были сделаны из дерева и легко воспламенялись. Поэтому даже обычные огненные стрелы были настоящей головной болью для моряков. Но огненные стрелы баллист стали настоящим кошмаром для них. Они пробивали корабль насквозь и сжигали все на своем пути. Вскоре вся река засияла ослепительно ярким пламенем. Глава 205. Шокирующая битва. Часть 3. Волчья кавалерия Бин устремилась к стенам города Ванчин. Им понадобилось всего полдня, чтобы добраться до города. Они посмотрели на знамя Санце, которое было размещено над городскими стенами, пока войска Лубу добивали остатки армии Санце, а затем обнаружили, что на городских стенах было подозрительно тихо. Хоть армия Санце и была сильно ослаблена, но на городских стенах определенно должны были бы быть еще некоторые патрули. «Чжан Фан, иди к стенам», — нахмурился Лубу. Что на этот раз задумал Санце? Что хотел ему сказать Хан Ян? «Да». Чжан Фан сложил кулак, а затем направил свою лошадь к городскому рву. Это было наиболее безопасным расстоянием, так как стрелы не могли добраться до сюда. И даже если бы стрела смогла бы долететь до сюда, Чжан Фан все еще без проблем смог бы отразить ее. Чжан Фан сделал глубокий вздох и закричал: «Армия Санце, слушай меня, вы трусы и позор для мира боевых искусств. Я вернулся, чтобы отправить вашего молокососа Санце на встречу с праотцами». Чжан Фан обладал неплохим опытом в бросании вызовов другим, но если бы Чжан Ля был здесь, то эта миссия была бы возложена на него. Его голос был очень громким и его хорошо было слышно на городских стенах, а ранним утром его голос был особенно ясным и громким. Чжан Фан так и не заметил никаких движений на городских стенах и еще раз бросил свой вызов. Однако ответа не последовало, и когда он уже собирался закричать в третий раз, он вдруг услышал свист стрелы. Стрела была нацелена на Чжан Фана, но он даже не пошевелился, так как считал, что стрела даже долететь до него не сможет, и его расчет оказался верным. Стрела, Лубу также увидел стрелу и человека, который выпустил ее. Кажется, что Сан Цэ все еще был в городе. Хан Ян ошибся, Лубу покачал своей головой. Одной из причин, почему он приехал сюда, были слова Лю Манга, а второй, было его желание поговорить с Сан Цэ по душам. Честно говоря, Лубу действительно восхищался Сан Цэ. Его неожиданно пригласили на свадьбу и он почти стал дядей Сан Цэ. Он даже похвалил его покойного отца. Если бы не тот факт, что он хотел воспользоваться Лубу, а Чэнь Дэн не зашел слишком далеко и не вел себя слишком дерзко, этого дня вполне возможно, никогда бы и не настало. Вполне возможно, что Лубу спокойно покинул бы Ванчин и, достигнув Ханчжэна, осадил бы Чжан Лу. Они даже могли сформировать союз с Санце, но это будущее теперь было полностью разрушено. Мало того, что Лубу заполучил Хуанчжуна, но из-за действий Чэнь Дэна они также захватили Ванчин. Это стало поводом для начала войны Лубу и Санце. Чжан Фан взял стрелу в руки. Че, в армии Санце совсем не осталось мужиков, что они посылают какого-то слабака стрелять по мне. Неужели малыш Санце испугался? Когда мы захватим город, это будет день, когда ты умрешь. Подобные угрозы были сильным деморализующим фактором и могли запугать обычных солдат. На подобные действия были способны лишь могучие ветераны. И хоть Чжан Фан уступал в силе своему младшему брату, он все еще был очень сильным. Лубу пришел сюда лишь из-за слов Лю Манга и послал Чжан Фана вперед лишь для того, чтобы подразнить армию Санце, тем более, что волчья кавалерия совершенно не боялась армии Санце. К сожалению, все старания Чжан Фана были совершенно напрасны. В ответ в него была запущена лишь один стрела, а остальные солдаты, казалось, полностью игнорировали его. «Как-то уж слишком тихо», — сказал Лубу. «В городе действительно было очень тихо. Во время войны, обычно даже обычные города находятся в режиме настороженности и там никогда не было так тихо. Но Ванчин был реально очень тихим. Это означало лишь два возможных варианта. Первый, в городе никого не было. Второй, это ловушка». Лубу начал колебаться, не зная, что делать. К счастью, Лю Кай подал свой голос. «Господин, у Кая есть предложение». Он был самым осведомленным человеком в Ванчине, так как он был одним из тех, кто строил этот город. Он сказал, что рядом с Ванчином был холм, с которого хорошо было видно защитные позиции города. Здесь действительно есть подобное место. Лубу не ожидал, что Лю Кай, который по его мнению был просто лизоблюдом, смог бы найти для него подобное место. «Скорее отведи меня туда». Взяв Лю Кая, он приказал ему показывать дорогу. Двое людей в сопровождении кавалерии быстро добрались до нужного места. Стоя на склоне этого холма, Лубу мог увидеть не только внутренний город, но и положение дел на городских стенах. Лубу отчетливо видел знамя Санце над городом, но совершенно не видел его солдат, отчего захват города выглядел очень легким и простым. Засада? Лубу подумал о подобной возможности, но решил, что это было маловероятно. Даже если Санце захочет организовать засаду, очень маловероятно, что он отказался бы от преимуществ городских стен. Например, Люманг, защищая город, изо всех сил пытался не допустить проникновения врага во внутренний город, не говоря уже о том, чтобы окопаться внутри города и ждать прибытия врага. Неужели? Лубу снова вспомнил слова Люманга. «Ван Чин не потерян. Ван Чин все еще принадлежит нам». Неужели Сан Цэ отозвал свои войска? Лубу напрягал все свои извилины, но все равно никак не мог этого понять. Но в конечном итоге, он просто забил на это. Раз город пуст, то никто не станет винить его в том, что он займет его. Так Лубу отдал приказ. «Волчья кавалерия, на осаду. Мы будем осаждать город». Чжан Фан был несколько озадачен. Как такое вообще получилось? Как он ни старался, они так и не смогли получить ответ от армии Сан Цэ. Чжан Кай решил, что они просто игнорировали их, поэтому он вернулся к основной армии, дабы сообщить об этом Лубу, но тот куда-то ушел вместе с Лю Каем, а когда они вернулись, то приказали осадить город. Кавалерия в осаде? Это шутка такая? Волчья кавалерия не была обычными солдатами. Обычные солдаты могли погибнуть в осаде, но их можно заменить, однако кавалерия была элитой, чья замена была крайне тяжелой. Когда мы войдем в Ван Чин, вы все сами поймете. Лубу не стал ничего объяснять Чжан Фану, поскольку просто не верил, что тот ему поверит. Да, Чжан Фан был озадачен, но он все еще подчинился приказу и начал подготовку к штурму. Хоть он и не мог создать осадные башни, но он все еще мог построить осадные лестницы, но Лубу был слишком нетерпелив. «Чжан Фан, что ты делаешь?» – спросил он, наблюдая за тем, как тот отдавал приказы волчьей кавалерии. Ван Чин уже пережил тяжелую осаду и перед этим Лю Манг уже вырубил все деревья в округе, дабы не позволить Сан Цэ использовать их во время осады, тем самым заставив везти нужные материалы из других удаленных мест. И сейчас Чжан Фан пытался здесь найти деревья для лестниц, не стоит заморачиваться над подобными вещами. Лубу покачал своей головой. Просто используйте те деревянные столбы, чтобы построить лестницы. Эти деревянные столбы, сколько лестниц мы сможем построить из них? 5-10. Какая польза от такого количества лестниц? Мы не пойдем всей кавалерией. Лубу все еще принял некоторые меры предосторожности. Если это все же была засада, так он сможет свести свои потери к минимуму. Если бы большая часть кавалерии уцелела, то даже Сан Цэ было бы сложно противодействовать ему. Когда лестницы были готовы, Лубу захотел первым подняться на стены, но Чжан Фан выступил категорически против этого и первым поднялся на стены. Когда он поднялся на стены, то обнаружил там целых 4 врагов. У них были сломаны руки и ноги, и они были совсем еще подростками. И это были все враги в Ван Чине, которых он смог найти. Что за фигня здесь происходит? Чжан Фан инстинктивно насторожился. Он жестом приказал своим людям схватить этих 4 героев, и вскоре они были связаны. Информация, которую он получил от этих 4 солдат, весьма удивила Чжан Фана. Похоже, что Сан Цэ покинул город этой ночью и не вернулся назад. Единственными его солдатами в городе были эти 4 коллег. Сан Цэ не в городе? Чжан Фан почувствовал, что его пытаются одурачить. Может, Сан Цэ затаился в других местах и ждет, когда волчья кавалерия войдет в город, чтобы одним ударом разбить их. Что ж, давайте посмотрим, сможет ли он на самом деле поймать нашу волчью кавалерию. Это правда, что в черте города сила кавалерии заметно ослабевала, тем не менее у Сан Цэ было не более 5000 солдат, так что даже если они были элитой, волчья кавалерия совершенно не боялась их. Кроме того, Лубу был вместе с ними. Господин Чжан Фан увидел, что Лубу также поднялся на стену и приказал другим солдатам опустить подвесной мост, чтобы остальная волчья кавалерия смогла войти в город. Если здесь не было никаких ловушек, то такой смысл был Сан Цэ просто взять и отдать им город. Ван Чин был самой важной стратегической точкой во всем Лучжане. Захватив его, можно было смело сказать, что вы захватили половину Лучжана. Кроме того, все запасы армии Лубу находились в Ван Чине, и если Сан Цэ захватил их, то армия Лубу начала бы голодать. Я тоже не понимаю этого. Лучше всего будет расспросить на этот счет Хан Яна. Лубу был также крайне озадачен. Единственным счастливым здесь человеком был Лю Кай. Ему было плевать на то, что здесь произошло на самом деле. Самое главное, что он смог вернуть свое богатство назад. Спустя полдня Лю Манг также прибыл в Ванчин. Причина, по которой они так рано прибыли сюда, заключалась в том, что как только он пришел сюда, то тут же приказал Чэнь Юй выдвинуться к Ванчину. Он боялся, что его тесть может отказаться от идеи вернуть Ванчин. Хоть здание администрации было уничтожено, его все еще можно было использовать. После небольшой уборки, Лю Манг был доставлен во двор вместе с Лубу. Чжан Фан также был рядом, глядя на Лю Манга, желая получить ответ на то, что здесь произошло. Пока он не ответит на их вопросы, он мог забыть об отдыхе. Почему? Потому что все это было слишком загадочно. Сан Цэ пришлось пожертвовать 100 000 армии в купе с кавалерией Юи, чтобы захватить Ванчин. А когда город наконец оказался в его руках, он той же ночью неожиданно покинул город, при этом не ограбив и не спалив его. Он даже провизию армии Лубу не тронул. Неужели у него проснулась совесть и он добровольно решил вернуть город Лубу? Тогда Лю Манг настоящий оракул. Он, кто уже столько раз удивлял и шокировал Лубу, на самом деле мог быть прозван пророком. Лю Манг посмотрел на двоих незадачливых вояк и непроизвольно вздрогнул. Тесть, возвращение Ванчина это вовсе не случайность и совершенно не означает, что я пророк. Это все заслуга одного человека. Несколько усталым голосом сказал Лю Манг. Здесь есть другие люди. Лубу подумал, что это было весьма странно. Кто из людей в его окружении мог заставить Сан Цэ отступить? Это она? Лубу тут же подумал об одной девушке по имени Хэ Ю. Но в данный момент она была с основными войсками Лубу. Кроме того, Сан Цэ не был похож на человека, который бы позволил так легко манипулировать собой женщине. Тесть, этот человек, один из генералов под твоим командованием. Вам не только стоит наградить его достойным образом, но также нужно предоставить его названному брату, Суфею, достойные похороны. И как минимум, вы должны присвоить Суфею посмертное звание. Лишь так, вы сможете облегчить его страдания. Брат Суфея, Лубу не был дураком и быстро понял, о ком говорил Лю Манг. Ты говоришь о нем? Лишь Чжан Фан не понимал, о ком шла речь. Да, это Ган Нин. Лю Манг согласно кивнул. На воде у них был дракон, по имени Ган Нин. Я с Ган Нином договорился, что на пятый день позволю Сан Цэ захватить город. После этого, он возьмет наш флот и атакует военный лагерь флота Сан Цэ. Вы напали на главный военно-морской лагерь Сан Цэ в порту Ванчина. Он с ума сошел? Воскликнул Чжан Фан, прежде, чем Лубу успел хоть что-то сказать. Чжан Фан не разбирался в морских битвах, но он знал, что сильнейшим козырем Чжандона был их флот. Они были настоящими тиранами на реке Янцзи. Даже флот провинции Цзинь пришлось отступить перед их натиском. Когда Сан Цэ напал на Ванчин, он привел с собой не менее 10 000 элитных моряков. Кроме них, там было еще 8 000 обычных солдат. В то же время, флот Лубу, даже если собрать их всех вместе, не дотягивал и до 10 000. Разве это не то же самое, что пожертвовать собой лишь для того, чтобы отвлечь внимание врага? Генерал Чжан Фан, не переживайте так сильно. Как-никак Ган Нин победил. Покачав своей головой, сказал Лю Манг, он выиграл. Челюсть Чжан Фана пробила пол. Лубу выглядел не намного лучше. Хоть он и не был знатоком морского боя, но знал, что флот Чжандона на воде был сопоставим с его волчьей кавалерией в поле. Одни были могучим водным драконом, вторые – беспощадными тиграми. И теперь Лю Манг вдруг заявил, что водяной дракон был убит в воде, более того в своем лагере, в своем собственном доме, более того, тем, кто убил его был его собственный генерал. Как Лубу мог не офигеть от такой новости? Это все равно, что если бы кто-то сказал ему, что его волчья кавалерия была уничтожена какой-то неизвестной кавалерией, которая еще и численно уступала его кавалерии. Это была абсолютная победа. Если бы они проиграли, Сан Цэ не покинул бы город. Но когда его флот был уничтожен, следовательно его путь к эвакуации также исчез. У Сан Цэ с собой было лишь 5 000 солдат. Вот почему он был вынужден ночью покинуть город. Проклятие. Бесполезные идиоты. Все они бесполезные идиоты. Одинокая группа солдат бежала по степи. Они не шли быстро, они реально бежали. Это был Сан Цэ и его 5 000 солдат. Легко захватить Ванчин. Он привел с собой 100 000 армию, а в результате был остановлен всего лишь 10 000 солдат Лубу. Его потери были просто колоссальны. Он даже лишился своих 10 000 солдат Данина. А когда он столкнулся с волчьей кавалерией, то решил сыграть в рулетку с ними. Он выиграл в этой игре и смог захватить Ванчин, но цена была просто колоссальна. Он полностью лишился своей 5000 кавалерии Юи, которая была сокровищем Чжандона, которую он создавал на протяжении многих лет, и теперь она была полностью уничтожена. Даже Чжан Кай был убит, но если бы он и не погиб, то Сан Цэ сам бы казнил его. И после того, как он с таким трудом сумел захватить Ванчин и приготовился отправить письмо с запросом об отправке подкреплений в Чжандон, дабы избавиться от Лубу, ему вдруг сообщили, что его флот, могучий и непобедимый флот Чжандона, был полностью уничтожен. Это были 10 000 элитных моряков. Там были его прямые потомки. Сан Цэ много раз полагался на них, сражаясь с Чжан Ся. Помимо этого, там еще было 20 000 обычных моряков-дворян. У него был флот из 30 000 человек, которыми командовали Чжан Цин и Лу Су, и они столкнулись с одним единственным беглецом Ган Нином, а в результате его флот был полностью разгромлен. Более 10 000 человек были убиты и еще 10 000 были взяты в плен. Осталось всего несколько сотен человек. Даже Лу Су и Чжан Цинь были взяты в плен. Каким образом эти дебилы сражались? Они совершенно бесполезны. Чжан Цинь, Лу Су, Чжан Кай, Сан Цэ реально больше нечего было сказать. Если они были бесполезны, то остальные люди вообще просто мусор. Чжан Цинь был лично отобранным и был генералом, который вот-вот мог достигнуть суперкласса. Вместе с Чжоу Таем он вселял ужас в сердца врагов. Хоть он и лишился руки, но у него все еще было полно других талантов. Далее Лу Су, он был лично рекомендован Чжоу Ю, он имел решительные стратегии и даже владел знаниями строения осадных башен. Благодаря ему, Сан Цэ наконец удалось захватить Ванчин. Он также имел честный и откровенный характер. Сан Цэ не видел в нем вообще ни одного недостатка. И наконец, был Чжан Кай, который в планах Сан Цэ занимал далеко не самое последнее место. Хоть его боевой потенциал был невысок, но он был очень талантливым командиром кавалерии. Ранее он был заместителем командира кавалерии Юи, но затем кавалерия Юи разделилась на три части, и поскольку у Сан Цэ не было никого другого, он назначил именно Чжан Кая на должность командира кавалерии Юи. Даже Тайши Ци был недостоин этой должности. Если все эти люди были бесполезны, тогда это означало, что Чжандон просто не способен был находить таланты. Сан Цэ не валил вину на своих людей, скорее он просто недоумевал, как его генералы могли проиграть. Глава 206. Шокирующая битва. Часть 4. Битва за Лу Чжан окончательно закончилась. Итогами стало бегство Сан Цэ с 5000 солдат. Это было все, что осталось от его 100 000 армии. Остальные были либо убиты, либо взяты в плен. Помимо Тайши Ци, больше никто не смог спастись. Чэнь Ву, Донг Си и Чжан Кай были убиты, также было неизвестно, были ли живы Чжан Кай и Лу Су. И сам Сан Цэ был тяжело ранен. Два жестоких тигра столкнулись в бою на равнинах Лу Чжана, и победителем этой битвы стал Лу Бу. А Лю Манг, Хуан Чжун и Ган Нин стали настоящими легендами. Лю Манг сумел отразить нападение 100 000 армии Сан Цэ, имея в своем распоряжении всего 10 000 солдат. Он не просто сумел убить десятки тысяч вражеских солдат, но даже полностью уничтожил 10 000 солдат Данина. Если бы не тот факт, что Лу Бу недооценил врага, то Сан Цэ так и не смог бы захватить Ванчин. Хуан Чжун в одиночку сражался с Чжан Цинем, Сан Цэ и Сан Цэ. Все трое этих генералов были очень сильными воинами, особенно это касалось Сан Цэ и Тайши Ци. Однако даже когда эти трое воинов объединили свои силы, они так и не смогли одолеть Хуан Чжуна. Это было подобно повторению событий у ворот Хулао. Так, Хуан Чжун стал известен как могучий генерал, сравнимый с Лу Бу. Для врагов Лу Бу эти новости были подобны крайне плохой шутке. Один Лу Бу уже был огромной головной болью для них, а теперь появился еще один такой же воин, это реально большая проблема. Когда Большиу Хилю и его два брата услышали имя Хуан Чжуна в Рунане, их глаза ярко засияли. Гуань Ю постоянно точил своего зеленого дракона, а Чжан Фей просыпался каждое утро, чтобы попрактиковаться в своих боевых искусствах. Но легенда о Ган Нине стала самой яркой из всех. Это объяснялось тем, что он смог полностью уничтожить 30 000 флот Чжандона. Хоть это была лишь небольшая часть всего флота Чжандона, но новости об этом повергли в шок абсолютно весь мир. Чем был флот Шандона? Это морской дракон среди всех флотов Древнего Китая. Кто мог одолеть его? Даже у флота провинции Цзинь перед этим драконом не было другого выбора, кроме как отступить. Этот флот на воде был подобен волчьей кавалерии в степи. Это был очень сильный удар по силе и репутации флота Чжандона. Они лишились 30 000 солдат. Когда флоты провинции Цзинь и Чжандона воевали между собой, флот Чжандона так имел 30 000 человек. И хоть все они были элитой, против них был 70 000 моряков провинции Цзинь. Но в Ванчине против 30 000 элитных моряков выступил небольшой флот из 7 000 обычных моряков Лубу. Неужели Лубу был также гением морских сражений? Нет, он был подобен сухопутной курице. Тем не менее, неожиданно эта курица умудрилась убить морского дракона в его родной среде обитания. Абсолютно для всех стало полной неожиданностью тот факт, что Ган Нин во главе с 7 000 солдат на самом деле сумел разгромить элитный 30 000 флот Чжандона. Если это не полное уничтожение репутации флота Чжандона, то что? Даже Лу Су и Чжан Цинь были взяты в плен. Также огласке подверглось и то, какое оружие использовал Ган Нин. Прежде всего этими слухами интересовались военные, вроде Лю Бяа, Сан Цэ, Чжан Лу и Лю Чжана, так как все они прежде всего были морскими генералами. Лю Бяа нужно было это оружие, чтобы справиться с Сан Цэ. Сан Цэ хотел понять, почему он проиграл, а Лю Чжан и Чжан Лу просто хотели защитить себя. Каа Каа также хотел это оружие. Сейчас ему предстояло столкнуться с Юань Шао в Гуаньду. Если бы у него было подобное оружие, то он практически наверняка смог бы переломить ход битвы в свою сторону. Если 7 000 солдат смогли одолеть 30 000 солдат с этим оружием, то его 100 000 армия также наверняка смогла бы разбить 300 000 армию Юань Шао. Они все прекрасно знали, что это была баллиста, однако, когда они пытались построить свои собственные, их версии стреляли не очень далеко и даже близко не могли сравниться с баллистами Ган Нина. Кроме того, их баллисты были крайне тяжелыми и требовали обслуживания как минимум несколько десятков человек. И после ее первого же использования, все обслуживающие ее солдаты падали без сил от усталости. Зато вот Юань Шао, который имел один из мощнейших флотов того времени, вообще не заинтересовался этими новостями. Он был из числа людей, которые смотрели сверху вниз на других командиров и генералов и считал, что флот Чжандона был сильным только потому, что его флота не было там. А если бы он был там, то флот Чжандона был бы уничтожен в считанные мгновения. Но по факту, теми, кто был унижен больше всего, оказался не флот Чжандона, а те солдаты, которые сейчас сражались против Чжоу Ю, то есть Хуан Су и Лю Бяа. Причиной этого было то, что они прекрасно знали, кем был Ган Нин. Лю Бяа презирал его и отдал под командование Хуан Су. Тот также не оценил талантов Ган Нина и дал ему очень незначительную должность в его армии. Лишь благодаря стараниям Су Фея, Ган Нин все же смог занять должность заместителя генерала. Но сейчас, когда объединенный флот Чжанся и провинции Цзинь едва справлялись с натиском флота Чжандона, этот бандит пошел и уничтожил 30 000 элитных моряков Чжандона. Хуан Су и Лю Бяа просто не знали, куда деть свое лицо от стыда. Они действительно оказались слепы, не сумев обнаружить настоящий бриллиант прямо перед своим носом. Более того, они взяли и отдали этот бриллиант кому-то другому. Теперь флот Чжанся лишился талантливого генерала, а другие громко смеялись над их ошибкой. Но что было еще хуже, теперь никто больше не захочет служить под началом Лю Бяа, так как он не способен видеть действительно талантливых людей. С другой стороны, Лу Бу превратился в человека, который был способен по достоинству оценить действительно талантливых людей. Причиной этого было то, что Хуан Чжун и Ган Нин присоединились к армии Лу Бу. Большинство из бывших офицеров Лу Бу были мертвы, так единственными сильными людьми в его рядах были Занг Ба и Чжан Ля. Но теперь Хуан Чжун и Ган Нин стали свежей кровью в его командном составе, которые только-только присоединились к его армии. Но несмотря на это, он позволил им тут же сделать себе громкие имена. Вот почему некоторые люди с большими амбициями, но плевать хотевшие на репутацию, стали интересоваться тем, чтобы присоединиться к Лу Бу. Например, в городе Ванчин был писарь среднего возраста. Он в корне изменил свое мнение о Лу Бу. Когда он впервые встретил его перед дворцом, то посчитал его неотесанным невеждой, грубияном и дикарем. По его мнению, он был силен, но был совершенно туп, из-за чего своей смертью он навряд ли сможет умереть. Но теперь, ему казалось, что Лу Бу в корне изменился. Причем он изменился настолько, что писарь просто не мог поверить в это. Изначально он собирался присягнуть на верность Каакао, так как видел, что тот обладал максимальными шансами на то, чтобы объединить земли Китая под своим началом. Но теперь он начал колебаться. Сможет ли Каакао захватить центральные равнины? В данный момент он сражался с Юаньшао. Так, Чжасю решил подождать и посмотреть на дальнейшее развитие событий. Внутри хижины Чжуги в Нанине. Я снова выиграл. Молодой человек с веером из перьев непринужденно рассмеялся, глядя в лицо толстому человеку. Спасибо, что позволил мне победить. Не будь таким гордым, Кон Мин, сказал плотный мужчина в черном. На столе перед ними было письмо с обзором компании в Лучжане. Кон Мин снова рассмеялся, совершенно не разозлившись на невежество своего друга, и уговорил не спорить по поводу того, кто победил, а кто проиграл. Мин, завтра я ухожу к своему господину. Ты не должен забывать наши пари. Человек в черном посмотрел на Кон Мина, опасаясь, что тот на самом деле забудет о их споре. Кон Мин перестал смеяться и серьезно сказал: «Значит, ты принял решение, Ши Юань?» Он уже знал, кому решил служить этот человек в черном. Изначально Кон Мин также придерживался его позиций, считая, что у этого выбора были самые высокие шансы на то, чтобы объединить земли наций. Но теперь он передумал. Этот человек был слаб, и его земли уже были захвачены. И хоть победитель в центральных равнинах еще не определился, но Кон Мин знал, что шансы на победу этого человека были крайне низки. Да, мужчина в черном согласно кивнул своей головой. Может быть, тебе удастся помочь своему господину. Кон Мин вовсе не шутил. Он искренне желал своему другу успеха, и дабы он не пожалел о выборе своего господина. Кон Мин. Мужчина в черном почувствовал себя тронутым. Хоть они и сражались довольно много и весьма агрессивно, но Кон Мин всегда только равнодушно смеялся. Причиной этого было то, что они были настоящими друзьями. «Дай мне небольшой перерыв». Мужчина в черном подавил свои эмоции и пошутил. «Надеешься, что если проиграешь мне, я пощажу тебя. Мечтать не вредно. Ши Юань, ты слишком много думаешь». Кон Мин покачал своей головой. «Иди, иди и покажи своим учителям и Пан Дигону, на что ты способен». Сейчас Кон Мин был подобен старшему брату. «Береги себя». Мужчина в черном практически выбежал из хижины. Он боялся, что сейчас расплачется прямо на глазах у Кон Мина. Он, кто был известен, как ложный феникс, и как спящий дракон, как он мог плакать? «Ши Юань». Кон Мин посмотрел вслед человеку в черном. Хоть ему не очень нравился этот человек, он был действительно одним из тех немногих людей, кого он мог по-настоящему назвать другом. И теперь, когда этот человек ушел, в хижине не осталось никого, кроме него самого. Честно говоря, у него были все основания для того, чтобы радоваться, но он почему-то совершенно не испытывал этой радости. С кривой улыбкой он посмотрел на хижину вокруг него. Похоже, пришло время уйти. Хоть ему не сильно этого хотелось, но время пришло. «Ши Юань, я надеюсь, что мы не встретимся на поле брани очень быстро, так как тогда я не проявлю милосердия». Кон Мин улыбнулся, а затем, собрав некоторые вещи и отправив письмо, также покинул хижину. «Это действительно нормально, позволить Сан Цэ уйти, когда состояние Лю Манга улучшилось до такой степени, что он смог самостоятельно ходить». Он вместе с Лу Бу пил чай и обсуждал сложившуюся обстановку. Они позволили Сан Цэ и его людям бежать. Если бы Лу Бу на самом деле захотел бы уничтожить его, что с помощью волчьей кавалерии это не составило бы никакого труда для него. «Я не отпускал его», — улыбнулся Лю Манг, наблюдая за тем, как Лу Бу вел себя подобно ребенку. Этот Лу Бу на самом деле не хотел создавать себе новых врагов. После того, как Сан Цэ обманул его, Лу Бу на самом деле хотел связать его и высказать все, что думал по этому поводу, однако Лю Манг остановил его от этого хода. Он также не хотел отпускать Сан Цэ, так как его ненависть к Сан Цэ была намного больше, чем у Лу Бу. Из его 3000 армий чиновников осталось в живых всего 400 человек. Даже Су Фей погиб от рук Сан Цэ, а его осадные башни погубили так много невинных людей, что Лю Манг стал ненавидеть его до мозга костей. Но похоже, что старик Чань предвидел подобное развитие событий и поэтому прислал письмо Лю Мангу, в котором говорил, что он может уничтожить всю армию Сан Цэ, однако он не должен убивать самого Сан Цэ. Это была одна из причин, по которой Лю Манг позволил Сан Цэ уйти. Второй было то, что Санце не стал уничтожать запасы провизии армии Лубу. Он решил, что в Санце проснулась совесть. Если бы он уничтожил провизию, то армии Лубу просто нечего было бы есть. Этот жест доброй воли Санце позволил Лю Мангу немного унять свою жажду крови в его отношении. Если бы только он знал, что Санце не сжег провизию, только потому, что опасался, что армия Лубу слишком рано обнаружит его бегство, то тут же сменил бы свое мнение и тут же напал бы на него. Санце не может пока умереть. Лю Манг отставил чашку с чаем. На этот раз чай оказался просто ужасным. Казалось, кто-то смешал в кучу разные сорты чая, а затем сжег их. Не в состоянии выносить эту горькую дрянь, Лю Манг предпочитал пить просто кипяченую воду. На самом деле, то, о чем говорил Лю Манг, также объяснялось в письме Чань Гуна. «Тесть, скажи, зачем мы закладываем фундамент в Лучжане?» «Зачем?» Лу Бу на мгновение был удивлен такому вопросу. Он задумался над ответом, но все еще был несколько озадачен. Они сделали это потому, что он просто не хотел быть марионеткой в руках Санце, а также Чэнь Рен оскорбил его. В результате, Лу Бу разозлился и решил хорошенько отпинать Санце. Однако ему было стыдно говорить все это своему зятю. Ха-ха. Лю Манг знал ход мыслей Лу Бу, но не стал говорить об этом открыто. Тесть не хотел, чтобы Санце пользовался вами. Но скажите, будет ли лучше, если вами воспользуется Лю Бяо? Одна бровь Лу Бу приподнялась. Он был полным чайником в политике. Даже в Чэньяне он смог обыграть Ван Юаня лишь потому, что Дао Чан по-настоящему влюбилась в него. Он смог убить Ван Юна лишь потому, что его жена выручила его, в противном случае Лу Бу уже давно бы был мертв. Если мы убьем Санце, кто больше всего выиграет от этого? Лю Манг также признавал, что в плане политики он был полным нулем, но в этом плане у него дела все еще обстояли несколько лучше, чем у Лу Бу. По крайней мере, он мог соединять нити в единое целое и докапываться до истины. Так он знал, что наибольшую выгоду от смерти Санце получит Лю Бяо. Как только Санце исчезнет, Лю Бяо тут же нападет на них, и Лю Мангу снова придется защищаться от 70 000 армии. Кроме того, Чжоу Ю, названный брат Санце, также отведет свои войска. Чжанся лишатся армии, а Чжоу Ю направит армию против Лу Бу. 30 000 моряков армии Чжандона было уничтожено, уцелело лишь около 5000 человек. Однако это была далеко не вся армия Чжандона. Это была лишь третья часть всей их армии. Первая часть находилась под командованием Санце, вторая находилась под командованием Чжоу Ю, и поскольку Санце доверял Чжоу Ю, как самому себе, то все эти войска были отборной элитой, а последняя третья часть находилась под командованием Санцяня. Эта часть армии в основном использовалась для охраны их владений, и если Лу Бу убьет Санце, то им придется столкнуться с гневом всей армии Чжандона. Но мы и так уже серьезно обидели их, какой смысл теперь нам заботиться о нашей репутации? Лу Бу все еще не понимал этого. Как они еще могли помириться с Санце, когда, по слухам, даже его жена умерла от рук армии Лу Бу? И это не говоря о том, что только что они уничтожили его 100 000 армию. Лю Манг громко рассмеялся. Тесть, если бы все решал только Санце, то мы действительно навряд ли смогли бы рассчитывать на мир с Чжандоном. Мстительный нрав Санце и Лу Бу среди генералов этого времени был совершенно обычным явлением. Если кто-то оскорблял их, то они изо всех сил хотели отомстить обидчику и заставить его страдать. Лишь так они были счастливы. Но в Чжандоне также были Чжоу Ю, Санце, они другие дворяне. Они ни за что не позволили бы Санце продолжать эту самоубийственную войну. По крайней мере, не сейчас. Нападали не только войска Чжандона. В данный момент Чжоу Ю был занят отражением натиска Лю Бяо. Этот человек навряд ли взял бы и ушел прочь, если бы его просто попросили об этом. Это была хорошая возможность вернуть Чжанся, так как, вернув контроль над Чжанся, провинция Цзинь обеспечила бы себе надежную защиту от нападений Чжандона. А еще были дворяне. У Лю Манга действительно было много козырей в рукаве. Большая армия напала на Ван Чин, но он сумел убить их всех. Можно сказать, что их близкие и родные погибли на стенах Ван Чина. Их солдаты рисковали своими жизнями, но взамен они ничего не смогли получить. А если Санце захочет напасть снова, то сначала ему придется заручиться поддержкой дворян. Но если сообщить им, что члены их семей находятся в заложниках у Лу Бу, то они не захотят нападать на город еще раз. Вот почему Чжандон принадлежит не только Санце, но и другим дворянам. Его Чжандон не такой же, как наш Лучжан. Мы уже уничтожили наших дворян, А Санце все еще нуждается в их поддержке в Чжандуне. Поэтому даже если он будет недоволен этим, у него не будет другого выхода, кроме как смириться с тем, что Лучжан теперь наш. Ему придется забыть о Лучжане как минимум до тех пор, пока исход битвы с провинцией Цзинь не будет решен, объяснил Лю Манг. Все это было описано в письме, которое дал ему Чэнь Гун. И Лю Манг использовал слова, написанные там, дабы объяснить это Лу Бу. Если мы убьем Санце, то получим большую ненависть всего Чжандона. Кто бы ни стал новым их правителем, он получит благословение дворян на то, чтобы напасть на Лучжан. Они даже могут отказаться от Чжанся и отозвать Чжоую, чтобы он помог одолеть нас, продолжал Лю Манг. Что касается нас, то хоть у нас и есть несколько сотен тысяч цзынь провизии, наша армия насчитывает всего около 50 000 человек. Так, проигравшими в этой войне однозначно станем мы. И даже если мы победим, мы просто не сможем больше удерживать эти земли. Это была правда. Если бы они убили Санце, то им действительно пришлось бы отказаться от Лучжана. Но тогда им просто некуда было бы податься, кроме как назад к Каакаа и Любяа. Но эти двое также воспользуются им или вообще убьют его. Другими словами, Лу Бу окончательно проиграет эту войну за власть. Именно по этой причине они должны были оставить Санце жизнь. Лу Бу не понял большей части из того, что сказал Лю Манг, но он услышал часть про земли. Что это значит? Возможно ли, что хан Ян хочет восстановить земли хан и реабилитировать династию Лю? Лу Бу не понимал, о чем думал Лю Манг. Я понял. Лу Бу вдруг встал и посмотрел на Лю Манга. Что понял? Лю Манг впал в ступор. Что понял Лу Бу? В следующем месяце Чэнь Гун вернется, и тогда мы устроим официальное собрание. Не опаздывай, сказал Лу Бу и быстро ушел, оставив крайне озадаченного Лю Манга одного. Глава 207. Обсуждение официального положения дел. Часть 1. П.А. Лу Су, Лу Сюй, Лу Бу. Все их фамилии читаются как Лу, однако иероглифы разные. Обсуждение официального положения дел и выбор дальнейшего направления развития было тем, что должен был сделать каждый уважающий себя лорд. Это делалось для того, чтобы подвести итоги за определенный временный промежуток, а также спланировать их следующий ход. Так, они могли укрепить свои силы и расширить владения. Лю Манг с неохотой встал с кровати этим утром, так как его тело все еще не восстановилось, но он боялся выступать против воли Лу Бу и не хотел опаздывать на собрание. Он встал рано утром и отправился в уцелевшую часть двора администрации к остальным. Они собирались не в администрации, так как это здание было полностью разрушено. Сейчас это место хорошо охранялось, и многие генералы прибывали сюда один за другим. Многие из них были хорошо знакомы Лю Мангу. Шучин был окончательно захвачен, и семья Чэнь, которая окопалась там, также была полностью обезглавлена. Попытка устроить бунт была не тем, что можно было простить, и клан Чжоу был наказан в соответствии с законом. Даже тем, кто находился в Чжандоне, нечего было возразить на это. Гао Шун и Чэнь Гон были единственными, кто вернулся оттуда. Старик Чэнь оставил Чжан Ле позади, чтобы он возглавил командование войсками в Шучине. Его присутствие там могло послужить сильным сдерживающим фактором для мародеров и бандитов от нападения на город. Поскольку Чжан Ле не только умел командовать войсками, но и сам неплохо сражался, шансы на то, что могут возникнуть какие-то проблемы, значительно снижались. Зангба также остался в Шучине, чтобы помочь Чжан Ле. С эти двумя генералами во главе, можно было уверенно сказать, что Шучину больше ничего не грозило, и каждый, кто решит напасть на него, по факту будет просто просить о своей смерти. Чэнь Гон, Чэнь Ден и Гао Шунь – это были старожилы армии Лу Бу. Новыми членами армии Лу Бу были Хуан Чжун, Ган Нин, Сюйшен, Лю Кай и его сын. Также здесь должен был бы быть и Су Фей, но он уже погиб на поле боя. И хоть его здесь не было, рядом с Ган Нином было оставлено одно место в память о его брате. Что ж, давайте начнем совещание. Лу Бу зашел в зал, и все почтительно сложили свои кулаки в его направлении. Являясь одним из доверенных людей Лу Бу, Чэнь Гун слегка прокашлялся и объявил о начале совещания. «Господа, должно быть, для вас было тяжело добраться сюда». Это был шаблонный жест вежливости. Лу Бу знал, что они не могли проигнорировать его, так как находились в отношениях господина и слуги. «Ладно, хватит этих церемоний». Лу Бу махнул рукой, дабы остановить их от дальнейшей прокламации. Лу Бу нравилось чувствовать себя господином, но неожиданно ему все эти церемонии вдруг надоели. Но он ничего не мог с этим поделать, так как Чэнь Гун остановил его. «Начинаем заседание, господин». Чэнь Гун также был первым выступавшим. «В битве за Лучжан наша армия заставила армию Санце отступить обратно в Чжандон. Однако наши войска стали злоупотреблять своей силой в Лучжане и начали грабить все, что им попадается на глаза. Если мы не примем правильных действий, дабы решить эти проблемы, то после 2-3 битв мы однозначно будем изгнаны из Лучжана». Злоупотребление силой, Лу Бу многое видел, но он не был таким же осторожным, как Чэнь Гун. Так, когда Чэнь Гун поднял этот вопрос, остальные также должны были оказать ему всяческую поддержку в решении этой проблемы. «Гон, ты говори, а остальные слушайте. Может, у кого появятся идеи, как решить наши проблемы? Для начала». Чэнь Гун осмотрел всех присутствующих и начал говорить. «Господин, хоть Лучжан не такой большой, как провинция Сюй, у нас все еще есть несколько городов, которые нуждаются в управлении. Так, для нас очень важно привлечь талантливых людей, которые бы могли помочь нам с управлением Лучжана». Прежде всего Чэнь Гун указал на отсутствие ученых в их рядах. Большинство доверенных людей были генералами. Генералы могли защищать и завоевывать новые земли, однако Лу Бу все еще нужны были люди, которые смогли бы эффективно управлять его землями. Если господин не сможет обеспечить нормальные условия жизни для простых людей, то как он может думать о том, чтобы и дальше расширять свои владения? Причина, по которой Сан Цэ смог совершить атаку так быстро и по которой новости о восстании клана Чжоу достигли их так поздно, заключалась именно в отсутствии в армии Лу Бу ученых. Причина, по которой Чэнь Дэн практически умер в Шучине, заключалась в том, что у них также не было достаточного количества советников. Землями невозможно управлять, не имея в своем распоряжении ученых. Если они не смогут контролировать свои же земли, то не смогут управлять информационными каналами и не будут знать, где и что происходит. Кроме того, ученые также могут собирать с вверенных им земель военные налоги и провизию. Текущие запасы провизии армии Лу Бу были силой изъяты из складов дворян. Однако они не могли вечно полагаться на грабеж других. Так, поиск ученых для управления их землями был их первоочередным приоритетом. Ну, таких людей весьма непросто найти. Нахмурился Лу Бу. Он уже пытался завербовать некоторых из этих людей, но все они отказали ему, так как либо считали его слишком подлым, либо просто не хотели связываться с человеком, который имел плохую репутацию. Большинство ученых стремятся к славе, и лишь немногие, вроде Чэнь Гуна, были готовы следовать за Лу Бу. Остальные же даже не смотрели в его сторону. Лу Бу не мог нанять никого из провинции Сюй и скорее всего также не сможет нанять кого-нибудь здесь. Да и сам он не хотел, чтобы на него снова смотрели сверху вниз. Это. Чэнь Гун также слегка смутился. Это была правда, что репутация Лу Бу была просто ужасной. Кроме того, практически все древние кланы дворян в Лучжане были полностью истреблены. И хоть эти дворяне сами были виноваты в этом, но репутация Лу Бу, как мясника, стала лишь еще больше. А когда вышел мандат войны, репутация Лу Бу вообще упала ниже уровня плинтуса. Там, многие ученые, едва заслышав имя Лу Бу, тут же отказывались от сотрудничества с ним. И даже если находились те, кто был готов работать на Лу Бу, Чэнь Гун не осмелился бы использовать их, опасаясь того, что их войска могут быть саботированы. И эта проблема реально беспокоила Чэнь Гуна. Он переживал на этот счет потому, что дворяне были единственными, достаточно богатыми, чтобы их члены семьи могли получать образование, а научиться управлять землями могли лишь те, кто умел читать книги. Но теперь все дворяне были перебиты. Эта проблема может быть решена нашим кланом Лю. Увидев дилемму Чэнь Гуна, Лю Кай подал свой голос. «Господин, хоть Кай и не имеет выдающихся способностей, но Кай долгое время жил на этих землях. И насколько мне известно, в Ванчине все еще есть те, кто может соответствовать вашим требованиям. Кто это?» Чэнь Гун подумал, что это было весьма странно. Все дворяне в городе уже были уничтожены. Единственным уцелевшим кланом был клан Лю. Неужели Лю Кай говорил о себе или о своем сыне? Перед совещанием Чэнь Гун общался с Люнином. Этот молодой человек действительно был талантлив и в будущем мог достичь больших достижений. Но это было и все. Чэнь Гуну нужны были таланты, которые могли бы работать на земле, и он не хотел тратить на это перспективных молодых людей. «Это не мы». Лю Кай понял, о чем думал Чэнь Гун. «В городе помимо нашего клана Лю еще остались кланы Лу, Хан и Сюй. Эти три семьи вполне обычные и не выдающиеся, но как и клан Лю, они имеют весьма долгую историю. тут же сказал Лю Кай Лу Бу. Клан Лу, глаза Чэнь Гуна резко засияли. Но разве министр Лу не покинул семью Лу? Именно. Лю Кай тут же подтвердил это. Он не мог спрятать семью Лу от Лу Бу. Рано или поздно она все равно окажется перед ними. Так, вместо того, чтобы сидеть и ждать момента, когда это произойдет, почему бы ему не рекомендовать их Лу Бу сейчас, тем самым создав себе несколько должников. Человек, о котором подумал Чэнь Гун, был Лу Сюй, который был весьма симпатичным молодым человеком. Когда его отец погиб, он стал официальным чиновником. И когда однажды голод разразился в местных землях, Лу Сюй попросил у Инсиня еды, после чего стал раздавать ее простым людям, записывая их имена. Когда после этого у него спросили, сколько людей было накормлено, Лу Сюй без заминок ответил, что он накормил 600 человек. Он даже назвал все их имена без малейших ошибок. Инсин оценил его талант и продвинул по службе. Но затем Лу Сюй заболел и его отправили назад на родину, с несколькими его людьми. В это время Чу Ван Инь тайно затевал восстание и искал талантливых людей. Вскоре Инсин обнаружил его восстание, но его отправили в тюрьму. Лу Сюй также был отправлен в тюрьму в столице для допроса вместе с несколькими другими людьми. Большинство из них не выдержали боли от пыток и умерли. Остались лишь Лу Сюй, Лян Хон и Си Сюнь. Их пытали до тех пор, пока на их телах не осталось живого места, однако они так ничего и не сказали. В то время мать Лу Сюй отправилась в столицу, чтобы посетить своего сына, но ее не пустили в тюрьму. В конечном итоге, она стала готовить еду и отдавать ее охране, чтобы они передали ее Лу Сюю. Несмотря на то, что лицо Лу Сюя было наполнено ссадинами и синяками, его лицо не проявляло никаких эмоций, но в этот момент он неожиданно заплакал. Когда его спросили, почему он плачет, Лу Сюй ответил: «Моя мать пришла ко мне, но мы так и не смогли встретиться, и я сожалею об этом». Человек, который допрашивал его, пришел в ярость, решив, что стража таким образом передает ему информацию снаружи. Тогда Лю Сюй сказал ему: «Это еда, которую приготовила мне моя мать, именно так я узнал, что моя мать навещала меня. Никто и ничего не рассказывал мне. Тогда откуда ты знаешь, что эта еда была приготовлена твоей матерью?» «Моя мать нарезала это мясо мелкими кусочками, а лук не более 1 дюйма длинный. Только она так готовила еду, поэтому я знаю, что эту еду приготовила она». После допроса матери Лу Сюя, они узнали о достижениях последнего. В конечном итоге император помиловал Инсиня, но запретил ему когда-либо в дальнейшем работать чиновником. П.П. Анлитер весьма озадачен предыдущим абзацем, так как вместо того, чтобы освободить Лу Сюя, освободили Инсиня. У него возникла мысль, что это может быть вежливое имя Лу Сюя, но по тексту они выступают как два разных человека, поэтому это не наши косяки переводом, а что-то не так с оригиналом. Возможно, это просто опечатка, а может, где-то допущена какая-то ошибка. Когда Лу Сюю исполнилось 50 лет, у него уже было несколько детей. Его старший сын, Лу Чжоу, стал губернатором Гуанлина и был весьма талантливым человеком. А потом был Лу Кан, который правил Лу Чжаном. Эти двое были одними из немногих, которые помогали беженцам восстания желтых тюрбанов в Лучжане. Однако эти двое были уже мертвы, а сам Лу Сюй вообще был мертв более 100 лет. Лу Кан умер в тюрьме Ванчина, благодаря Сан Цэ, и в результате, практически вся его семья Лу была полностью уничтожена. Хоть они все погибли, но после них все еще остался Лу Чжун. «Он тот, кто известен даже в Чжандоне и провинции Цзинь», — сказал Лю Кай, увидев пристальные взгляды Лу Бу и Чэнь Гуна. «Лу Чжун? Чэнь Гун никогда не слышал этого имени, однако он смотрел на этот вопрос совсем под другим углом. Почему клан Лу начал вырождаться? Причиной был Сан Цэ. А раз так, Лу Бу мог дать ему важный пост, тем самым рассказав миру, что он готов принять тех, кто подвергался преследованиям со стороны Сан Цэ. В Чжандоне найдется немало таких семей, например, Ян Байху из клана Ян или Ван Лан из клана Ван. Если они увидят, что Лу Бу добросердечно относится к семье Лу, в их головах также может поселиться мысль о том, чтобы присоединиться к Лу Бу. Они также могли не опасаться того, что семья Лу предаст их, так как их ненависть к клану Сан и Сан Цэ невозможно легко разрешить. А это означало, что до тех пор, пока Сан Цэ жив, клан Лу никогда не сможет стать официальным представителем Чжандона. После смерти Сан Цэ, Сан Цэнь, дабы успокоить дворян и заручиться их поддержкой, снова использовал клан Лу, и семья Лу не подвела его. Лу Синь и Лу Цзи сделали очень большой вклад в развитие Чжандуна. В конечном итоге, Лу Синь был назначен военным командиром в знак награды за заслуги в его служении Чжандуну. Можно сказать, что Лу Синь стал одной из причин, почему Чжандун сумел продержаться так долго. Семья Лу, Лю Манг также задумался о них. Клан Лу из Лу Чжана в Ванчине. Лю Манг резко встал со своего места и быстро подошел к Лю Кану, а затем схватил его за шиворот. Старший брат, в этой семье Лу есть Лу Сюн и Лу Чжи. Лю Манг не знал, о какой семье Лу говорил Лю Кай, но он знал, что в период Троицарствия существовала одна весьма необычная семья Лу. Хан Ян, откуда ты знаешь о них? Лю Каю показалось это странным. Откуда их юный господ так много знал о клане Лу? Серьезно? Лю Манг впал в ступор. Он никогда не ожидал, что это может оказаться правдой. Это действительно была легендарная семья Лу. Он даже не стал объяснять Лю Каю, откуда он услышал о них, так как он не мог рассказать ему о том, что узнал о них из одной дорамы. «О, я понял, ты должно быть узнал о них из этой истории», — предположил Лю Кай. Лу Чжи было 6 лет, когда это случилось. Он последовал за своим отцом, Лу Каном, чтобы встретиться с Юань Шу. Юань Шу стал угощать гостей мандаринами. Лу Чжи спрятал мандарины себе в карман, но когда они уходили, мандарины случайно выпали на пол. В результате, Юань Шу высмеял их. «Вы пришли ко мне домой, а затем хотели уйти, спрятав эти мандарины», на что Лу Чжи ответил: «Моя мама очень любит мандарины, так что я хотел взять их для нее, чтобы угостить». Юань Шу поразила такая любовь маленького мальчика к своим родителям. Человек, который имеет столь сильное чувство любви к своим родителям, определенно не предаст вас. Это был именно тот талант, в котором так нуждалась армия Лу Бу. Глава 208. Обсуждение официального положения дел. Часть 2. Вербовка Лу Чжина была крайне важна для предотвращения волнений среди простого народа. Дабы получить поддержку среди населения, было очень важно заручиться поддержкой местной знати. Причиной этого было то, что простые люди чувствовали бы себя ближе к своему господину, если бы видели, что местная знать также поддерживает его. Например, Сан Цэ удалось получить поддержку Цэ Мая, который был весьма известен своими конфуцианскими взглядами. Так, его поддержка Сан Цэ позволила последнему завербовать довольно много новых людей. Лю Кай вызвался быть тем, кто пригласит к ним Лу Чжина, так как отношения между кланами Лю и Лу были довольно дружеские и имели за собой длинную историю. Когда Лу Кан был назначен губернатором, их отношения все еще оставались довольно близкими, а когда он умер и влияние семьи Лу стало неуклонно падать, семья Лю тайно постоянно помогала им. Кроме того, Сан Цэ и клан Лу мели между собой глубокую ненависть, так как большая часть клана погибла от рук Сан Цэ. И сейчас армия Лу Бу и Сан Цэ находились в состоянии вражды. В принципе, враг моего врага, мой друг, еще никто не отменял. Когда Ван Чин был управлением Сан Цэ, клан Лу лишь мог скрываться от него, но теперь ситуация была полностью иной, так как город находился под контролем Лу Бу. Так, если бы они попросил Лу Чжана стать их официальным представителем, была высока вероятность того, что он согласится на это. Лю Манг отвел Лю Кая в сторону и попросил его взять с собой, когда он пойдет в клан Лу. Он хотел встретиться с Лу Сином и Лу Цзи. В данный момент эти двое должны быть подростками. «Господин, хоть эта проблема и решена, но нам все еще очень далеко к ее полному урегулированию. Хоть вербовка клана Лу и была довольно надежной, но большая часть дворянских семей Лу Чжана была мертва. И даже если другие дворяне из других земель захотят занять их место, это все еще займет много времени, а Лу Чжану люди нужны были прямо сейчас». Лу Бу снова нахмурился. Чэнь Дэн стоял рядом. Если бы подобное произошло в провинции Сюй, то он мог бы использовать статус своей семьи, чтобы привлечь новые таланты. К сожалению, Ван Чин – это не провинция Сюй, и даже его родные земли, Гуанлин, находится очень далеко и заблокированы силами Каакао. Где нам взять других людей? Это действительно стало проблемой. Хоть Лу Чжан и находился в руках Лу Бу, он совершенно не знал местного населения и не знал, что из этих людей был способен эффективно управлять землями Лу Чжана. Зачем создавать столько проблем на ровном месте? Озадаченно спросил Лю Манг. У Лу Бу не было чиновников, которые бы могли управлять его землями. С каких это пор правители стали переживать о том, что в Китае не хватает талантливых кадров на должность чиновников? Тесть, нам вовсе не нужно искать таланты, мы вполне можем позволить им самим прийти к нам. самим прийти к нам?» Чэнь Гун и Лу Бу одновременно посмотрели на Лю Манга. «Что он имеет в виду? Он хочет, чтобы дворяне сами проявили инициативу, дабы прийти к ним? Разве это не величайшая шутка в мире?» Репутация Лу Бу находилась ниже уровня плинтуса, так что кто бы согласился добровольно служить ему? «Нам также не нужны дворяне», — сказал Лю Манг. «Далеко не все таланты являются дворянами. Мы вполне можем найти некоторых из них среди простого народа». «Среди простого народа? Среди бедняков?» Чэнь Гун наконец понял идею Лю Манга, но быстро отрицательно покачал головой. «У простых людей нет добродетели». «Нет добродетели?» Лю Манг прямо рассмеялся над этим заявлением. «С каких это пор дворяне имеют добродетель? Достаточно только посмотреть на дворян Ванчина. Ради своей личной выгоды они даже восстали против Лу Бу и практически заставили Ванчин пасть. В каком месте эти дворяне были благородными? Отец Чэньдина предал Лу Бу. Он тоже добродетельный, даже Лю Кай и его сын присоединились к ним лишь из-за своих собственных выгод. Однако Лю Манг не сказал этого, потому что теперь они все были в одной команде. Сейчас мир находится в состоянии неопределенности, так что вокруг полно талантов. Вопрос лишь в том, смогут они справиться с возложенными обязанностями или нет. Так, что претензии военного советника совершенно не обоснованы. Подавляющее большинство людей, которые сегодня здесь собрались, также являются выходцами из простого народа. Лю Манг полностью подавил протест Чэнь Гуна одним этим предложением. Это была его месть этому старикашке, который вечно специально или нет, но вставлял палки в идеи Лю Манга. Сейчас в этом зале все генералы, за исключением Чэньдина, были выходцами из простого народа. То же самое касалось Гао Шуня и Чжан Ля. Никто и никогда не говорил, что сильнейшие таланты могут появиться лишь в семьях дворян. Занг Ба был из очень небольшой семьи, как и их новые новобранцы вроде Хуан Чжуна, Ган Нина и Сюишина. Более того, Ган Нин вообще был пиратом, но несмотря на все это, каждый из них был крайне важен для армии Лу Бу. Слова Лю Манга также заставили людей вокруг почувствовать удовлетворение, так как они поняли, что их происхождение для Лю Манга не имело никакого значения и он ценил их за их мастерство и силу. «Просто издайте приказ о вербовке добровольцев», — продолжал Лю Манг. «Отправьте гонцов во все уголки Хан, чтобы они доставили это сообщение. Скажите, что для нашей армии Лу Бу происхождение не имеет никакого значения, зато мы гарантируем высокую зарплату в соответствии с занимаемой должностью. Мы не боимся высоких требований, но лишь опасаемся, что вы не сможете оправдать наши ожидания». Приказ о вербовке. Чэнь Гун вообще выпал в осадок, так как он мог четко представить себе последствия этого шага. «Этого нельзя делать, господин». Но первым, кто выступил против идеи Лю Манга, был Лю Кай. Он не хотел обижать Лю Манга, но он действительно не считал этот план хорошей идеей. Издать приказ о вербовке талантов, не заботясь о их происхождении, это получается, что абсолютно любой человек способен стать чиновником или офицером в армии. Стоит отметить, что обычно официальными представителями власти крайне редко становятся обычные люди или представители небольших дворянских семей. Чтобы изменить эту ситуацию, человек должен обладать просто невероятными талантами и достижениями. Почему так? Потому что новые должностные лица в стране выбирались через специальный экзамен. И хоть изначально это было сделано для того, чтобы уравнять возможности всех людей и найти лучших, правда заключалась в том, что этот экзамен полностью контролировался дворянами. Если у какого-нибудь дворянского клана был человек с хорошими навыками и талантами для определенной должности, была довольно высокая вероятность того, что именно он сможет занять это положение. А чтобы стать военным офицером, немаловажно было еще обладать нужными связями. Например, Каакао был крайне прилежным и стал государственным чиновником в 20 лет, но по большей части так случилось из-за того, что он был выходцем из большой дворянской семьи, которая имела сильно отдаленное родство с императором Суном.